Глава 23. Шахматы. Жизнь — это не только черное и белое. Это не только да и нет. В каждой ситуации, в каждом действии, в каждом выборе есть тысяча и один оттенок. Черно-белое мышление — это когда человек мыслит крайностями. Вместо того, чтобы разобраться, покопаться в вопросе, выбирает один из предложенных вариантов. Хороший или плохой, друг или враг, пойду или не пойду, все или ничего, но вы поняли. Повесили ярлычок, вдаваться в подробности не нужно. Мама вас ругает, мама плохая. Мама отпустила гулять, мама хорошая. Пример банальный, но так легче понять, о чем я говорю. При таком мышлении тема быстро закрывается, ум не рассуждает и не ищет причину конфликта, проблемы. В спорте часто возникают конфликты между тренером и гимнасткой, судьей и тренером, гимнасткой и гимнасткой, родителем и тренером. Повесить ярлык проще простого. А вот вести конструктивный разговор, не переходя на личности, а пытаясь разобраться в происходящем, способен не каждый. Хуже того, обвинив, к примеру, одного судью, человек приходит к мысли, что все судьи продажны, тренеры некомпетентны, родители неадекватны, спортсмены ленивы. И вновь тема закрыта. Ярлыки навешаны, слухи ползут, земля ими полнится. То же самое касается и фейковых новостей, из-за которых может страдать целая социальная группа, кардинально меняться восприятие, только из-за того, что кто-то высказал свое мнение в черно-белом цвете. Чем опасно такое мнение? Во-первых, негативно влияет на отношения вокруг. Хороший, плохой, перспективный, неперспективный, богатый, бедный, любовь, ненависть и так далее. О каком принятии может идти речь при однобоком суждении? Любой человек может совершать ошибки. Любой человек имеет сильные и слабые стороны. Любой из богача может стать бедняком, как и наоборот. Любая гимнастка может раскрыться у другого тренера и зачахнуть у другого. Попробуйте вспомнить свои случаи из жизненной практики и увидите, что в некоторых ситуациях вы могли поступить по-другому, если бы не поддались шаблону. Черно-белое мышление, безусловно, наносит вред самооценке. Отличный пример для гимнасток. Я худая или толстая? Девочка делает какой-то вывод, не без помощи тренера иной раз, и не пытается анализировать и искать оттенки в этом суждении. Подобная оценка себя таким образом делает человека сверхчувствительным к чужому мнению, убивает здоровую критику, даже может вызвать истерику на пустом месте. Чем это может закончиться? Саморазвитие и рост на грани нон-стоп. Конечно, оно — ваш проверочный якорь, который не дает добиться успеха. Ведь американские горки не для вас. Именно поэтому многие отказываются от того, что предлагает судьба, не желая раскрашивать свою жизнь другими оттенками. Любую эмоцию нельзя воспринимать категорически, ибо категоричность имеет свойство накручивать до такой степени, что можно уйти в депрессию. Тогда любой пустяк может испортить настроение. Ну и одно из самых главных. Черно-белое мышление не дает мыслить критически. Не получается анализировать факты, делать правомерные выводы. Что же делать? Конечно же, начинать отслеживать себя, когда думаете о человеке или ситуации, событии. Больше читайте, чтобы пополнялся словарный запас. Давайте характеристику событиям описательно. Рассматривайте ситуацию с разных позиций. Если столкнулись с разочарованием, не спешите начинать с мысли о том, что все очень плохо. Начните рассуждать, и вы увидите, как ситуация с черно-белой начнет выдавать другие оттенки. Делая категоричные выводы, можно только усугубить свое положение. Все не так плохо, как мы видим изначально. Не заходите в тупик. Там можно простоять очень долго. На любом этапе рассуждения или принятия решения мы можем увидеть разные оттенки. Все зависит от нас самих.